Утром, смотавшись на берег и позавтракав в той же забегаловке, я занялся пополнением судовых припасов. Русские рубли, что я достал у англичанина-американца, подошли к концу. У них их не так и много было, остались фунты и доллары. Их здесь охотно принимали, так что достаточно быстро я пополнил запасы. Пришлось снова подгонять листик к причалу. С трудом, но я в одиночку справился, хоть поклялся в следующий раз нанимать людей. Это в море можно одному управляться с такелажем. Сложно, но можно, но не маневрировать в бухте. Я прикупил три больших ящика с крышками, спустил их в трюм, и туда мешками грузчики принесли мне неплохой уголь. Когда все кладовые были заполнены, я отогнал листик на место и, договорившись об охране с одним хозяином местной джонки, сосед со своей семьей тоже жил на борту, направился в город. Поднявшись по улице Китайского квартала, я обернулся и посмотрел на листик. Красивое судно. Черный корпус привлекал взгляд, как и желтая полоса на уровне ватерлинии. Только палубы, выкрашенные в красный цвет, немного смущали. Но здесь такая расцветка — обычное дело. Понравилось мне это судно, что уж говорить. Еще раз осмотрев его со стороны, я двинулся в сторону центральной части города, где располагалось правительство и комендант Порт-Артура. За 3 часа я вполне освоился на территории Порт-Артура, изучая расположение улиц, возможные пути бегства из разных кварталов, лёжки, места для выстрелов. Частично я ходил на своих двоих, иногда нанимал рикшу. Моя цель в этом городе — это сам комендант, вернее, даже двое, оба генералы. Это генералы Стессель и Фок. Именно для этого я и прибрал с такой тщательностью винтовки. После каждого выстрела на месте лёжки должны найти такие винтовки. Понятно, что плагиат из Англии, но тут будут двойные улики. В одной лёжке, помимо винтовки, найдут улику, которая приведет не к японцам, а совсем наоборот. Англичан тут почти с десяток. Вот у одного уведу его личную вещь, там оставлю, как будто стрелок случайно выронил, уходя после выстрела. Приметную вещь, чтобы все могли вспомнить, кому она принадлежала. Надо еще будет озаботиться, чтобы у этого чела алиби не было. Конечно, 3 часов мало, чтобы полностью изучить город, но мне удалось узнать, что комендант отсутствует в Порт-Артуре. Поехал инспектировать укрепление, и когда вернется, неизвестно, но то, что не сегодня, это точно. Вроде как пару дней инспекции длится. Урод, лучше бы портом дальним занялся. В мае его японцы возьмут со всей рабочей инфраструктурой, электростанцией, техническими мастерскими, плюс 50 грузовых судов захватят. Да и Фока не было. Тот его сопровождал. Две мрази, что сдали Порт-Артур, подписав капитуляцию. Хотя держаться еще можно было долго. Японцы к этому моменту сами на последнем издыхании были. И неожиданная капитуляция города для них как манна небесная была. Пока я болтался у здания наместника, то случайно подслушал от хозяина ресторации, располагавшейся рядом, как тот распекал помощника, что не мог найти в их заведении нормальных музыкантов. Мужик был продвинутый, считал, что у каждого хорошего заведения должна быть своя музыка. То, как он выкидывал из зала 3 парнишек с музыкальными инструментами в руках, я видел. Сочувствия у меня к ним не было. Пока 15 минут изучал дворец наместника, успел послушать, как они играют. Чуть нервный тик не заработал. Разве можно так играть? А хозяин молодец. Каждому пинок отвесил. Вот тут мне идея и пришла. Из окон заведения отлично виден подъезд к дворцу наместника Дальнего Востока. Если Стессель и появится, то сюда заглянет точно. Да и моим планам такой засвет отлично поможет, а то я голову ломал, как это сделать. Я прокатился по местным магазинам, гитар в продаже не было, но у продавца одного из магазинов была одна в собственности. Играть пробовал научиться, но не смог. Я так понимаю, из-за полного отсутствия слуха. Он сбегал домой, оставив вместо себя помощника. Гитара имела голубой бант на грифе и была жутко расстроена. Настроив и попробовав ее, я был удовлетворен звучанием. Инструмент среднего уровня. Оплатив ее долларами, я направился на листик, Там переоделся под белого человека и, вернувшись к ресторации, попросил полового позвать хозяина. Тот мной заинтересовался. 3 дня назад небольшая труппа, что у него играла, покинула город, не хотела быть на острие боев, а тройка отвергнутых вообще не музыканты были, студенты, застрявшие здесь, прогудев все личные средства и решившие подзаработать на еду. Хозяина не обрадовало, что я был в единственном числе. По его мнению, в ресторане должен быть небольшой оркестрик, но охотно согласился проверить меня. Я представился бардом. Тот не понял, но сделал вид, что слышал о таких. Приметив, что в ресторане было много как армейских офицеров, так и моряков, взяв высокий тон, я сыграл и спел «Там за туманами». Морякам понравилось. Некоторые, покинув столик, столпились позади меня и поаплодировали. Посмотрев на них, хозяин задумался и попросил еще что-нибудь сыграть. В этот раз я спел «Коня», фактически не используя гитару. Еще немного подумав, хозяин решил дать мне один проверочный шанс. Этот вечер я играю в ресторации. Правда, удалось вытребовать, что музицирую не более 2 часов. В последнее время у меня была шикарная практика в игре на музыкальных инструментах, которые также пропали при аресте, и в вокале. После того, как я пролежал несколько недель в бреду, каждый вечер перед тем, как передавать дальнейшее управление Соломатину, стал по 2 часа играть перед командой разные музыкальные композиции. Тогда все вокруг меня собирались, только кочегары и рулевой были на месте, да и то менялись каждый час, чтобы отхватить 2-й час моего исполнения. Таких музыкальных часов было много, даже когда мы разбирали британский крейсер, и то я устраивал минуты отдыха с гитарой в руках. Вот и сейчас решил воспользоваться одним из своих умений. То, что я кручусь вблизи дворцового комплекса, пока замечено не было, хотя унтер из охраны, опытный, зараза, начал ко мне приглядываться, так что я решил сменить позицию на роль музыканта в ресторации, и она мне вполне подходила. Хозяина ресторации звали Михаилом Васильевичем. Фамилию он не говорил, но я и так ее знал, успел уточнить ранее. Он немного пообщался со мной, спросил, где я учился играть и не выступал ли раньше при больших скоплениях не самых простых людей. Я его уверил, что выступать приходилось. 2 года играл в ресторации Санкт-Петербурга. Один из постоянных посетителей, адмирал Макаров, даже подарил мне гитару, впечатленные моими умениями. А что, врать так врать. Но гитара была утеряна во время бегства. Да, бежал из Питера. Дочка хозяина ресторации залетела и сказала папаше, что от меня. А что, буду отдуваться за других? Мол, в ее постели весь Питер побывал. Вот и сбежал. Пока общались, наступил вечер, и все столики оказались заняты, и я, пройдя к небольшой площадке, возвышавшейся 30 сантиметров, и, устроившись на стуле, сыграл первую композицию, сыграл «Лучший город Земли». Этого хватило, чтобы привлечь к себе внимание. Недалеко от моего рабочего места стоял столик, за которым сидело 4. Полковник артиллерии, его жена и, похоже, дочка с кавалером. Встав и поздоровавшись со всеми гостями ресторации, я под выпученными от возмущения глазами хозяина ресторации, он за мной со стороны следил, отвесил несколько комплиментов миленькой девушке и, узнав, что она из Москвы, да еще ее зовут Александрой, громко известил зал, что следующая песня посвящается ей. Песню я спел «Александра», ту, что из кинофильма «Москва слезам не верит». Пел, глядя ей прямо в глаза, отчего та разовела, но взгляда не отводила. Причем молодой офицер особо не возражал, похоже, кавалером он ей не был. «Адъютант полковника?» Потом спел «Ветер знает» группы «Браво». Вот так, наигрывая, поглядывал наружу. Окна большие, вполне позволяли это делать. Бродил между столиками, играл по заказу. Особо песен этого времени я не знал, но зал был в восторге от новых. Даже возникла игра. Заметив, что я спел 2 песни с именами посетителей, стали заказывать песни, прося озвучить их имена. Мне не трудно. Пел, приводя слушателей в еще больший восторг. Вместо 2 часов, о которых я договорился с Михаилом Васильевичем, который был очень удивлен реакцией зала, музицировал больше 3. Устал, 3-часовой практики у меня не было. Чтобы немного отдыхать, я в паузах между песнями рассказывал разные смешные истории жизни, переделывая их под это время. Судя по взрывам хохота и смеха, вполне успешно, так что истории желали слушать не меньше, чем музыку. Пехотные офицеры, заметив, что я по заказу моряков исполнил две незнакомые им песни, попросили сыграть что-нибудь о них, серьезнее, чтоб слезу выбивало. Мне не жалко, сыграл, чуть-чуть переделав газмановскую «Господа офицеры». Не сказать, что встретили ее благосклонно, хоть только во время этой песни в зале ресторации стояла оглушительная тишина, но задумались все. Когда время подошло к концу, пообещав посетителям, что завтра в это же время обязательно буду, я получил от Михаила Васильевича деньги за выступление, тут, оказывается, плата по факту была, и покинул его заведение. Сегодня была пустышка. Алексеева со свитой видел, а вот ни Фока, ни Стесселя так и не встретил. Я помнил их фото, думаю, опознаю, хотя вживую ни разу их не встречал. Утром следующего дня, после собственноручно приготовленного завтрака, пора было осваивать камбуз, вскрывая ящики в трюме, я начал доставать вооружение, пряча его по закоулкам судна. Кстати, на борту был тайный отсек. Мне его прошлый владелец показал. Ох, чую, он не раз возил контрабанду. Почти все оружие привел в порядок, включая пулемет, перепачкавшись в оружейном масле. Брызнул на себя случайно. Зарядил расстрелянную ленту патронами. Надеюсь, до клина не найдет. Потом занимался разными хозяйственными делами на борту. Даже палубу помыл. Еще смотался в мастерские у дока. Глушитель делал. Недорого взяли за то, что я их оборудованием воспользовался. Мастер в мастерских долго со стороны ко мне приглядывался, как я уверенно использовал их оборудование, и остановил на выходе с предложением устроиться к ним на работу. Опытные механики, им ой как пригодятся, зарплаты, мол, не обидит. Я лишь рассмеялся, похлопал его по плечу и пошел по своим делам. «Пристрелять бы японку», — задумчиво пробормотал я, вернувшись на судно. «Сказано, сделано». Прихватив три винтовки с двумя десятками патронов и ящичек, в котором мне доставили заказанные овощи, на лодке, поставив парус, направился к выходу из порта. Погода была чудесная. Я отошел подальше от порта и, морщась от ледяного ветра и таких же брызг воды, лег в дрейф, бросив в воду, как мишень, ящик, его сразу начал ветром сносить в сторону. Зарядив винтовку, сделал первый выстрел. Вполне пристреленная была, хотя уже на 50 метрах едва заметно, но брала влево. Понимая, что лодку качает, но мне это не мешало. Я выпустил еще три патрона, попал один раз. Ящик тоже скакал на волнах. Понимая, что нормально так не пристреляешься, направился к берегу. Вошел в русло небольшой бухты и уже на суше нормально пристрелял все винтовки. Испробовал и мелиор с накрученным глушителем. В мастерских переходник пришлось делать, иначе глушитель не накрутишь. Затвор мешал, длины ствола не хватало. А так ничего, неплохо стал работать. Звук был достаточно приглушен. Через 2 часа я уже подходил к борту листика. Замонтав винтовки в мешковину, поднялся на борт, переоделся в сухое и занялся чисткой оружия. Все 4 винтовки выглядели новыми, будто их только что достали из оружейного ящика. Такое впечатление, что они вообще не стреляные. Похоже, японцы снабжают ими бандитов, чтобы те поставки срывали, отстреливали наших. Нападение на эшелон это наглядно продемонстрировало. Странно, что они его не сожгли. По идее, должны были. Вечером я направился в ресторацию. Ее хозяин с нетерпением меня ждал, укорив за опоздание, но я показал свои карманные часы на цепочке, открыв крышку. Пришел я точно. Часы трофейные. У одного англичанина на вокзале вместе с кошельком стянул. Механизм серийный. Такие много у кого есть. Меток не было. Вот я оставил себе. Посетители уже давно интересовались, когда я появлюсь. Вот тот и заволновался. Сыграв несколько композиций, пару на заказ, я заметил, как подъезжают несколько карет к дворцу наместника. Есть. Среди офицеров пару раз мелькнула высокая фигура Фока. А раз он здесь, значит, и Стессель будет. Я настолько увлекся наблюдением, что не сразу понял, что играю что-то не то, судя по большим глазам внимательно слушавшей дамы, жены какого-то полковника. А пел я, оказывается, что-то имела, причем заметил, когда уже герой песни выпил отраву. Пришлось доигрывать. А вот молодым офицерам понравилось, эти вообще в восторге были, даже свистели, выражая недовольство более пожилых посетителей. Ну да, что-то молодые рано пришли, сейчас вроде не их время. Штабные офицеры уже скрылись во дворце наместника, так что я продолжил выступление. Последняя песня, которая так неожиданно прорвалась даже для меня, была очень любима моими людьми, и я исполнял ее не один десяток раз. Вот на автомате и проскочила. Да, они все эти песни слышали, что я сейчас исполнял. То есть я на них отшлифовал исполнение, и если кто из них появится в Порт-Артуре и услышит от кого-то об этих песнях, а они тут новые, то сразу поймут, что в Артуре был именно я. Так я отрицать, если что, не собираюсь, был, даже охотно подтвержу это. Но если что, в гибели двух генералов не виноват. Вон, англичан ловите. Вечер прошел вполне успешно, только потом новые посетители, услышав о новых композициях у старожилов, попросили на бис исполнить «Что-то имело». Мне несложно, спел. Тем более под вечер тут была в основном одна молодежь. Разные песни пел из Любе, Короля и Шута и других исполнителей, а уж волшебника-недоучку трижды на бис исполнял. Когда я закончил, меня все не хотели отпускать. Михаил Васильевич отозвал меня в сторону и сказал: «Завтра пораньше приходи». Сам видел, Максим, днем почтеннейшая публика бывает, а потом же молодежь приходит. В Порт-Артуре три ресторации, но моя теперь лучшая, все сюда стремятся. Сообразив, что сказал лишнего, он сменил тему. «Завтра сам наместник будет. Услышал о твоем необычном исполнении». «Хорошо, приду». Получив оплату за этот вечер, я покинул ресторацию и направился к себе. Темно, шел один, и, видимо, трое местных решили меня взять на гоп-стоп, наивные. Живыми не оставил. Меня разозлило, что те сходу, не попытавшись вырубить или еще чего, пытались на нож насадить. Третьего живым взял, китайцем оказался, допросил. Думал, что навели, оплатили нападение. Нет, случайность. Они уже 2 месяца в городе работают. 16 человек на них. Тоже кончил ушлепка.